Стасов, уверенный в благородстве Третьякова, пишет: «Кроме вас, навряд ли я кому другому стал бы все это рассказывать, но я знаю ваш рыцарский честный характер, сто раз видел, что вы за человек и как любите и уважаете Верещагина». Третьяков же считает своим долгом уточнить: «Имея сделать следующую поправку во взгляде вашем на мое отношение к Верещагину, вы два раза упоминаете про мою любовь к Верещагину. Это чувство я никогда и нигде не выразил в отношении его. Я его уважал как художника с первых же увиденных мною работ. Уважение это крепло постоянно, и теперь я его высоко чту и удивляюсь ему, но полюбить его я не имел никакой возможности». Глубокая принципиальность знаменитого коллекционера всегда и во всем подкупала людей, восхищала Стасова. В Третьякове бесконечно боролся увлеченный любитель передвижничества и бесстрастный историк русского искусства.